Примиримые противоречия. Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Внутри нас всегда существуют противоречия. Ну, например, человек хочет разбогатеть, но подсознательно боится, что, разбогатев, потеряет друзей и станет меньше общаться с домашними. Желание иметь друзей в его случае более сильное, и оно перекрывает желание разбогатеть, понимаете, да? Или же он может в глубине души опасаться, что если станет богатым, то его будут преследовать злоумышленники. Соответственно, желание жить спокойной жизнью оказывается в данном случае важнее. Посмотрите по сторонам в этот момент. Желание – это экзотический росток, который вы посадили в своем саду. И для своего желания цветка надо создать полностью благоприятные условия, как маленький принц. И это называется проверкой на экологию системы. Поэтому, загадывая желание, надо спросить себя, а не потеряете ли вы чего-то важного, если оно сбудется? Не противоречит ли эта мечта каким-то другим вашим побуждениям? Недавно мне пришло письмо. «Я много лет хочу стать красивой и все для этого делаю», — писала Оксана. «Но в последний момент все срывается, а я ничего не доделаю до конца. Не могли бы вы объяснить мне, почему так происходит, и как мне сформулировать желание правильно?» «Оксан, а что такого страшного с тобой случится, если ты вдруг станешь красивой?» — спросила я. «Виртуальная Оксана. Ну, я знаю этого человека только по переписке, но я таких Оксан много в жизни встречаю. Она на этот вопрос может ответить так. А вдруг я стану красивой и начну изменять мужу?» «А ты ему изменяешь?» — спрашиваю я. «Ну, нет. Но вдруг, когда я стану красивой, и на меня начнут обращать внимание другие мужчины, мне захочется им ответить». «Ну, а тебе хочется?» «Ну, нет. Меня муж устраивает. Но как в таком случае правильно сформулировать желание? Вот стать красивой и остаться при этом прекрасной женой? Ну да, это, например, будет правильно». Что сейчас мы сделали? Мы не вынесли противоречие наружу, а как бы растворили его, и оно перестало быть противоречием. Почему обязательно должно быть или-или? Ну, можно же ведь и-и? Заботьтесь о ростке желания в вашем саду. Удобряйте его, поливайте и ухаживайте. Не палит ли на него прямое солнце? Есть ли какие-то вредные сорняки? Что это за сорняки? Ну, например, установка: у тебя ничего не получится, потому что у тебя никогда ничего не получалось. Или что-нибудь в этом духе. Можете смело выдернуть этот сорняк, а на его место поставить хорошенький заборчик, на котором написано: «Я имею право на счастье. Уже давно пора, чтобы со мной случилось что-то хорошее». А может быть, вы увидите, что на росточек падает тень от сосны, которая его загораживает от солнца. Так, что это за сосна? Давайте смотреть. Может быть, эта сосна означает, что у вас нет времени на всякую ерунду? Что вам надо только работать, работать и работать, как завещал великий Ленин? Поэтому пересадите ваш цветочек просто в другое место. А можно и работать, и получать удовольствие от творческой самореализации? Можно? Можно. Часто бывает, что другие люди не верят в наши желания и все время прочищают нам мозги. «Ой, да зачем тебе это надо? Да глупости это все, да так не бывает». Да, у вас наверняка какие-то образы всплыли, да, сейчас в голове. Но не поверите, но таких доброжелателей полно даже внутри нас самих. Это наши ограничивающие убеждения, и о них мы более подробно поговорим ниже. Но группу поддержки создать себе важно. Помните, как маленький принц закрывал свою розу от ветра и убирал гусениц? Он и был такой группой поддержки для нее. В окружении вашем наверняка есть достаточно скептически настроенных гусениц, которые остудят любой ваш порыв. Поэтому окружите себя единомышленниками. И причем неважно, будут ли это реальные люди или сообщество в интернете, или друзья с тренингов, но это должны быть те, кто в вас верит и верит вместе с вами. Понимаете? Это очень важно. Подумайте, какие у вас есть внутри себя поддерживающие убеждения, которые помогут вашему желанию сбыться. Напишите их на листе бумаги. Ну, например, «Я верю, что мои желания исполняются». Ну или «У меня все получится, потому что я везучий человек». Или «Я достоин права на счастье». Возможно, чтобы разбогатеть, вам нужно будет или уехать подальше, или порвать со своим окружением. Я знаю достаточно много людей, кто так и сделал. Покинул свой родной маленький городок и основал свой бизнес. Если это ваш путь, если вы готовы пожертвовать малой родиной, хорошо. А если нет, ну тогда находите компромиссный вариант. Например, добавьте к первоначальной формулировке «разбогатеть» что-нибудь вроде «и при этом сохранить хорошие отношения с родственниками». Иногда желание исполняется неожиданным способом. Но если это не противоречит вашим ценностям, то почему, собственно, нет? Если нарушаются ваши планы, воспринимайте это с удовольствием. Это не значит, конечно, что надо расслабиться и лапки сложить. Это значит, что надо шире смотреть на ситуацию. Вот Сережа мечтал побывать в Африке, заработать денег, поехать туда отдыхать. Как же он был удивлен, когда его с коллегами пришли вербовать и уговаривать поехать на 2 года на работу в одну из африканских стран главным врачом больницы. Мало того, что он побывал в Африке, он заработал денег и получил руководящую должность, которую давно хотел. То есть сразу 3 желания сбылись в одном. А благодарные пациенты устраивали ему экскурсии в такие места, куда он никогда бы не добрался как турист. Поэтому надо смотреть вокруг себя на 360 градусов глазами, как у совы. Потому что зашоренность, она мешает нам видеть возможности. И если вы ни во что такое не верите, ну, неважно, это тоже сбудется. Вселенная настолько дружественная, что если вам хочется, чтобы она была жадной и несговорчивой, она с удовольствием поддержит и эту вашу идею. Но даже если вы не верите в исполнение желаний, все же разрешите под Новый год сбыться хоть одному, но хотя бы наименее смелому. И, конечно, на этом вселенском уровне исполнения желаний нельзя забывать говорить мирозданию «Ура! Спасибо! Мое желание исполнено!» Ну, может быть, оно, конечно, исполнено не так, не с теми и не тогда, но все равно «Ура! Спасибо!» Как любые другие проекты, о чем мы писали выше, этот проект обязательно нужно закрывать подобающим образом, с празднованием и с благодарностью. Ну и не важно, что результат может быть непредсказуем, процесс закончен, а мы начинаем новый. Пусть правильная формулировка займет у вас 1, 2, 3, день, неделю. Не волнуйтесь, это отличная инвестиция. Представление о том, что желание надо загадывать быстро, это ложное представление. Это возможно только тогда, когда ты хорошо подготовился уже и точно знаешь, что тебе нужно. Ну, потратьте несколько дней, сэкономьте время, собственно, на его исполнении. Я понимаю, что вам опять хочется сказать «Вперед, быстрее!» Нет, нет, нет, нет. Все основные действия нужно совершить у себя в голове. Пусть со стороны это даже кажется бездействием. Запишите это очень подробно куда-нибудь в тетрадь, в файл, в телефон. Никому не показывайте, это только для себя. Хотя можете сделать себе пометку «Открыть в Новый год» или «Открыть в день рождения» или «Через 2 года», чтобы потом убедиться, как то, что вы хотели, сбылось полностью.